Дом собраний был полон. Народу набилось столько, сколько Арва никогда не видела. Даже праздники в честь возвращения будущих воителей меркли по сравнению с тем, что сейчас творилось. Люди были везде. Они сидели на стульях, стояли вдоль стен и в проходах. На возвышении, откуда всегда говорил надзиратель, и сидели хранители, теперь сидел Мечислав, его заместитель Карос, Мах, Рикар, сама Арва и женщина, которая прилетела на вертолете с холодным взглядом и стальным стержнем вместо позвоночника. Все с ожиданием смотрели на них, все ждали, что скажут пришельцы, что скажут те, кто их привел, как они изменят жизнь клана. Арва чувствовала напряжение, царящее в зале. И еще она боялась. Боялась по-настоящему, так, как не боялась никогда. Ни в столице, ни во время патрулирования с внешней стороны купола, никогда ее захватили люди-надзиратели. А теперь она боялась. Рядом, словно скала, сидел Мечислав. Он был спокоен и просто вглядывался в лица людей. Штурмовиков в зале было немного, всего человек 10. Если что-то произойдет, они обречены. Но Мечислав был совершенно спокоен, и его уверенность начала передаваться и сидящим рядом с ним. «Пора начинать», — шепнула Ольга к Каросу. Хранитель кивнул и поднялся. Все внимание в зале моментально было направлено на него. Он вышел вперед. «Вы все знаете, что сегодня произошло», — начал он. «Мне не нужно пересказывать вам события последних кругов хронометра, но кое-что мне придется объяснить. Да, я один из заговорщиков. Мы желали свергнуть надзирателя. Он перестал заботиться о клане. Все его действия только усугубляли кризис, начавшийся с распада Союза. И вот теперь, когда он свергнут, мы нашли в его бумагах план. План предательства». Народ, сидящий в зале, возмущенно загудел. Но Карос поднял руку, и все стихло. «Да, он предал нас, пошел на союз с нашими злейшими врагами, стальными стрекозами». «Вы привели чужаков!» – раздался одинокий выкрик из зала, поддержанный всеобщим гулом. «Да, мы привели чужаков», – согласился хранитель. «Но эти чужаки никогда не были врагами нам, а стрекозы были и есть. Или вам напомнить, что стало с кланом мечей?» Гул в зале моментально стих. Все помнили. «А что стало?» – шепотом спросил Мечислав у Арвы. «Стрекозы захватили базу маленького клана светоносных мечей», – также шепотом ответила девушка. «Во время испытания в столицу пришли не только искатели кристаллов Арты, но и воители. Так получилось, что все искатели клана мечей, 12 человек, были захвачены стрекозами, и, используя портал, они прорвались на базу клана. Вырезав немногочисленную и ничего не подозревающую охрану, воители стрекоз отключили генератор защитного поля, и отряд из сотни воителей в считанные минуты овладел всем комплексом. Те, кто выжил в резне, стали рабами. Но лучше бы они умерли», – тихо добавила девушка. «Понятно», задумчиво произнес Мечислав и снова стал слушать Кароса, тот уже перешел к плюсам ситуации. «Вы все видели, насколько могучие пришельцы. Личная стража бывшего надзирателя ничего не смогла сделать с ними. Их было больше, они ждали в засаде, но все равно погибли». «Ты к чему клонишь?» – поинтересовался тот же Крикун. «А к тому, что лучше сильный друг, чем могучий враг». Зал снова одобрительно загудел. «Все зависит от нас. Кем станут для нас пришельцы? Это мы должны решить сегодня. И второй не менее важный вопрос. Нам нужен новый представитель, который будет говорить за всех соколов». «Вот ты и говори!» – крикнула женщина из задних рядов. «И вообще, похоже, ничего страшного не случилось», – продолжила она. «То, что убрали это ничтожество с его лизоблюдами, клану только на пользу пойдет. Да и клана как такового уже нет. Мы живем под одной крышей, трудимся, но потеряли то, что нас роднило. Клан – это общность, одна идея и цель. Но ничего этого нет и в помине. Ради чего мы живем? Я вас спрашиваю». В зале повисла напряженная тишина. Она не давила, но была какой-то зловещей. Ведь вопрос, который эта женщина поставила перед присутствующими, видимо, давно поселился в их головах. Каждый думал об этом, шептался с женой и друзьями и, видимо, не находил ответа. «Что задумались?» – громко после долгой паузы спросила женщина. «Не знаете ответа?» «Так его нет. Мы просто существуем, выживаем, делаем свою работу, чтобы завтрашний день просто наступил. Возьмем наших врагов, стрекоз. Они расширяются и усиливаются. Корос нашел план, по которому в скором времени должны были опуститься перед ними на колени. Это их цель. А какая у нас? Так что я рада пришельцам, и если бы заговорщики, решившие призвать их и сместить ничтожество, обратились бы ко мне, я бы, не задумываясь, вступила в их ряды. Пришельцы уже здесь. Они не враждебны, тот бой со стражей – всего лишь защита. Надеюсь, они принесут новую кровь, идеи, новые мысли и стремления. Пора разогнать наше унылое болото!» На эту речь одобрительных выкриков было гораздо больше, чем осуждающих. «Что ж», – произнес Корос, – «предложение есть – принять пришельцев как равных, и второе – на место посредника выдвинута моя кандидатура. Есть еще желающие претендовать на это место?» Какое-то время в зале молчали, обдумывая сказанное. И, наконец, было выдвинуто еще две кандидатуры. «Тогда приступаем к голосованию по вопросу избрания посредника». Несколько мальчишек с мешками средней величины пошли по рядам, собирая какие-то предметы. «Это легаты», — пояснил Арва, склонившись к уху майора. «У каждого жителя есть легат, красный или черный. Каждого кандидата опекают несколько разносчиков. В данном случае в мешок бросают только красные легаты, поскольку это вопрос одобрения. И тот, кто наберет больше всего голосов, станет надзирателем. Обычно вокруг подобных выборов кипят нешуточные интриги. Кандидаты перетягивают на свою сторону людей, не гнушаясь ничем. Подкуп, шантаж, лесть, обещания. По сути, надзирателем становится не самый достойный, а самый циничный и наглый, тот, для кого все средства хороши. Должность надзирателя пожизненна, и убрать его можно только с помощью переворота». «Ну, это мне знакомо», – также шепотом произнес Мечислав. «Я долгое время жил при некоем строе, в котором выборы проходили по похожей схеме, но с этого момента многое изменилось. Я все больше и больше склоняюсь к преемственности власти, и не выборной системе, а довольно жесткой диктатуре. Когда не весь народ решает, что или кто лучше, а небольшая группа людей, знающих ситуацию. Конечно, и среди них не будет единства, но в любом случае это лучше, чем бред с выборами и интригами. У нас есть куратор, которого нам назначили, и нас это вполне устраивает. Потом мы, малая группа людей, изберем другого, но решать это будут не все». «Я думаю, это разумно», — согласилась девушка. «Я бы проголосовала за Короса, но сегодня я не голосую. Я думаю, он победит и с большим перевесом. Смотри, все легаты собраны, и я обратил внимание, что к мальчишкам, собирающим голоса хранителя, обращались чаще». Несколько добровольцев из зала, сев за отдельный стол, принялись пересчитывать голоса. Но даже на первый взгляд Корос выиграл с огромным перевесом. Когда были объявлены результаты, и все с ожиданием ждали слова нового надзирателя, бывший хранитель о чем-то быстро переговорил с Ольгой и вышел вперед. «Я благодарю вас за оказанную мне поддержку», — громко произнес он. «Вы ждете от меня решений и действий. Что ж, тогда пора начинать. И начнем мы вот с чего. Я слагаю с себя титул надзирателя, эта должность упраздняется. Ольга Николаевна предложила мне пост куратора этой базы, и я его принял. Далее. С этого дня клан Небесных Соколов перестает существовать как автономное образование». Гул недовольства прокатился по залу. Мечислав ожидал более активного протеста и был даже немного удивлен поведением людей. Видимо, дела в клане обстояли намного хуже, и люди были готовы к любым переменам, лишь бы изменить положение вещей. «Да, мы становимся частью Ковчега», — продолжил Корос. нет никакого разделения на ваши и наши. Мы часть нового и совершенно незнакомого мира, в котором нам придется жить. А теперь позвольте мне обрисовать первоначальный план, который мы успели разработать, пока ожидали начала собрания. Он оглянулся на Ольгу и так кивнула, разрешив начинать. «Начнем мы вот с чего», — продолжил Корос. «Жители Земли обладают технологиями, которые нам недоступны или утрачены. Они знакомятся сейчас с тем, что им удалось обнаружить на базе Серебряных Волков и в столице. Конечно, основное направление их работы – это кристаллы и вооружение. Но у них есть технологии, которые уже можно запустить в производство. Но все упирается в ресурсы природные и человеческие. Позже мы подготовим обширный план. А сейчас скажу, что благодаря технике людей из Ковчега были найдены полезные ископаемые, необходимые для развития. И сейчас необходимо в кратчайшие сроки начать их добычу. На базе нашего поселения будут запущены предприятия по производству и переработке. Для людей, которые захотят получить новую профессию, будут открыты курсы». «Очень напоминает завуалированное рабство», – выкрикнул кто-то из зала. Новоиспеченный куратор усмехнулся. Он предвидел, что будут недовольны, и поэтому подготовил достойный ответ. «Каждый занимается тем, чем может. Среди обитателей Ковчега много ученых, инженеров, техников, то есть людей, обладающих знаниями. У нас же противоположная картина. В большинстве случаев на базе живут техники и рабочие. Ни о каком рабстве, явном или завуалированном, и речи не идет. Каждый делает свою работу. Поскольку земляне больше знают, они будут думать. А мы будем работать руками, поскольку умеем это делать лучше всего. И кстати, ничего не меняется. Мы работаем по-прежнему для себя». «Верно говорит», — поддержали Короса несколько крепких мужчин. «Итак, продолжим», — ободренный поддержкой произнес куратор базы. «Вторым пунктом будет открытие школ. Все дети будут учиться различным наукам, часть будет обучаться по программе, составленной в Ковчеге, часть по совместным методикам. Все будет зависеть от предрасположенности ребенка к тем или иным направлениям деятельности. Мы должны развиваться, но в последнее время обучение детей у нас фактически остановилось. Мы пользуемся старыми знаниями, совершенно не изучая и не улучшая окружающий нас мир». На этот раз одобрительных голосов было намного больше. «В-третьих, — продолжил Корос, — это вопрос, касающийся безопасности территории базы. Охрану по-прежнему будут нести воители при поддержке небольшой группы штурмовиков. Оказалось, что благодаря кристаллам и разработанным на основе них технологиям, наша база защищена гораздо лучше, чем Ковчег. Но в скором времени там тоже будет введен строй генератор защитного поля, и натиск тварей заметно ослабнет, что позволит снять с защиты Ковчега значительные силы и перебросить их для охраны второстепенных объектов. Но пока что это невозможно. Вследствие этого, по просьбе куратора Ковчега, я прошу молодых людей в возрасте 18 циклов подумать о карьере воителей. Но воители не такие, как наши, а воители или солдат Ковчега. Они будут жить и тренироваться на базе землян, учиться обращаться с их оружием, изучать тактику и многое другое, что обязан знать солдат. Как вы все видели, их навыки и техника боя сильно опережают наши». Это предложение вызвало в зале заметное оживление. Довольно много подростков начали активно переговариваться. Мечислав оценил их энтузиазм. Видимо, ночной бой штурмовиков, в котором они не потеряли ни одного человека, произвел впечатление и сильно пошатнул авторитет местных воителей. «То, что получат пришельцы, мы поняли. А что получим мы?» – подал голос давешний Крикун. Его поддержали еще несколько человек. «А вам мало? Или меня не слушали? Я же сказал, мы получаем технологии, защиту и знания землян. Но самое важное, к этому мы придем чуть позже, мы получаем новый смысл существования. Клан медленно угасал последние циклы, и если бы не пришельцы, как вы их называете, мы рано или поздно были бы поглощены. И тогда ты, Корос отыскал глазами крикуна, также бы трудился в шахтах за миску еды и спал бы на мешке, набитом соломой, при этом эквивалентом твоей зарплаты стал бы пинок надсмотрщика. Чем лучше работаешь, тем меньше получаешь. Народ засмеялся. Крикун слегка покраснел и снова на время заткнулся. «А что нам скажут сами земляне? Хотелось бы услышать их оценку ситуации», — крикнула женщина, поддержавшая хранителя в самом начале собрания. Мечислав переглянулся с Ольгой. Куратор встала и заняла место Кароса. Ева установила громкую связь. «Итак», — твердым и уверенным голосом произнесла Железная Леди. «Я рада, что мы потихоньку находим с вами общий язык. Я уже осмотрела ваше поселение, и выводы неутешительные. Я не пытаюсь вас оскорбить. Похоже, это касается всей планеты. Прошло 3000 лет или циклов, как вы говорите, а вы живете на пятачках, защищенных куполами, и пользуетесь изобретениями падших. Вы создали защитные экраны 1000 лет назад. А теперь вопрос. Я больше чем уверена, что кристаллы, которые вы добываете в столице, имеют гораздо больше возможностей. Так почему за все это время вы не изучили их свойств? Молчите, а я отвечу. Вы прекратили развиваться. Вы остановились на середине лестницы, подумали и начали пятиться. Ваш клан, не знаю уж как остальные, умирает. И мы готовы помочь разрубить Гордиев узел. Мы не собираемся вас всех заставлять пахать на шахтах. Кто захочет учиться и заниматься наукой или изобретать что-либо, будет этим заниматься. Как у нас говорят, не умеешь работать головой – работай руками. На последней фразе люди заулыбались, словно душ смывая с человека пот, шутка Ольги стерла с их лиц озабоченность. «Пора двигаться вперед», – продолжала куратор. «Хватит пятиться. Мы предлагаем вам новую дорогу, но просим вашей помощи, чтобы ее проложить. Да, наша дорога потребует пота и крови, но вместе мы сможем осилить ее. Я не буду говорить вам, что знаю, как правильно жить. Я знаю, как жить не надо. Так вот, ваш тупик никуда не годится». «Слова!» – выкрикнул кто-то. «Дайте время, будут дела», – отрезала Ольга. «Или вы, как дикари, нуждаетесь в подарках? Я уже сказала, всем придется работать и каждому так, как он умеет. Вот командир, руководивший сегодняшним боем. Последний месяц он участвовал в десятках стычек. Это его идея объединиться с кланом Небесных Соколов. Он тренирует наших бойцов, то есть делает свое дело. Дело, которое он знает, как никто у нас в Ковчеге, и делает его хорошо». Все взгляды сидящих в зале людей были устремлены на Мечислава, и на какой-то момент ему стало неуютно, словно он блоха и его положили под стекло микроскопа. «Он не ворчит», — продолжала меж тем Ольга, — «не жалуется, что кто-то сидит в бункере и не покидает своей лаборатории, а он уже больше месяца дерется, стиснув зубы, теряя в стычках бойцов, но продолжает молчать, и Ковчег обязан ему больше, чем всем ученым вместе взятым. Поскольку он не только снабжает их новым материалом для работы и исследований, но и дает спокойно работать, потому что их покой – его забота. А теперь у него добавится работы, поскольку через некоторое время он возьмет под контроль и этот объект и будет отвечать за безопасность шахт. И если кто-нибудь из вас будет работать хотя бы в половину так же, как он, то мы сможем построить и новое общество, и новый мир». «Она дело говорит!» – раздался выкрик с галерки, который потонул в одобрительном гуле. «Поздравляю вас, Ольга Николаевна», – сказал майор, когда куратор сел на свое место рядом с ним. «Вы смогли зажечь их». «Это было несложно», – отмахнулась она. «Сыграть на контрасте, заставить увидеть нечто большее, чем их трясина. Я вообще не понимаю, как так можно жить. Они просто выживают изо дня в день. Научных исследований нет, производство на уровне средневековья. Даже их воители нужны, чтобы отбиваться от животных, грозящих пробить купол. Они почти ничего не знают о мире вокруг. Я им предложила заманчивую вещь, на нее ведутся все». Она перехватила вопросительный взгляд молота. «Это прогресс. Перед ним невозможно устоять».